Первой мыслью ее было спрятаться, и так как ей не оставалось времени для раздумий, она последовала первому побуждению и встала за кровать, занавеси которой совершенно закрыли ее, оставив маленькую щель, в которую она могла видеть все, что происходило в комнате. Шаги приблизились, дверь отворилась, и в комнату вошел Руперт Гудвин. Юлию не удивило появление отца, напротив, ей показалось весьма естественным его беспокойство о молодом человеке. Она ожидала, что он немедленно разбудит мистерис Бэксон и упрекнет ее за то, что она так недобросовестно исполняет свою обязанность. Но каково было удивление девушки, когда она увидела, что он не обратил внимания на спящую ключницу, а сразу подошел к кровати больного и склонился над ним. Отец и дочь стояли друг против друга, и Юлия увидела выражение глубокой ненависти на его лице. Невольный ужас овладел ею. Гудвин держал в руках восковую свечу, свет которой озарял его мрачное лицо. Он поднес ее к больному и повел ею над его глазами. Больной не просыпался. Он обернулся к ключнице и повторил над ней то же действие. Результат был такой же. Юлия все больше и больше дивилась поведению отца. Гудвин подошел к столу, на котором стояло лекарство. Он взял одну из склянок, наполненную бесцветной жидкостью, вынул пробку и поднес ее к носу. Это было лекарство, которое больной должен был вскоре принять. Банкир вынул из кармана своего жилета пузырек с такой же бесцветной жидкостью, осторожно зубами вынул пробку, влил несколько капель в лекарство и поставил склянку на прежнее место. Посмотрев на больного с сатанинской улыбкой, он вышел из комнаты. Цель, которая привела его сюда, была достигнута. Могла ли сомневаться Юлия в преступности этой цели? Она дрожала всем телом, и страшная боль пронзила ее сердце. Она искренне любила отца и теперь должна была сознаться, что он низкий преступник, совершающий в тиши ночи свои злодеяния. «Может ли это быть?» — думала девушка, прижав руки ко лбу, как будто желая опомниться. «Не с ума ли я сошла? Не снится ли это мне?» Нет, к несчастью, это был не сон. Лицо отца сказало ей более, чем все его действия. Она прочла на нем смертельную ненависть. «О, Боже!» — думала Юлия. «Я слышала, что люди внезапно сходили с ума и совершали тогда преступления. Может быть, и отец мой был в таком состоянии?» Она ухватилась за эту мысль, за эту последнюю надежду. Она скорее хотела считать своего отца безумным, чем холодным и расчетливым злодеем. Она осторожно вышла из своего укрытия и подошла к столу. Она с трепетом посмотрела на ключницу, опасаясь разбудить ее, но старуха спала крепко. Юлия отыскала пустую склянку, перелила в нее ядовитую жидкость и наполнила ту склянку водой. Взяв с собой отравленное лекарство, она тихо вышла из комнаты. Остаток ночи она так и просидела у окна в своей комнате, а утром она подошла к своей кровати, смяла подушки, чтобы горничная не заметила, что она не ложилась. Заперев склянку с ядом в ящик своего письменного стола, она начала одеваться. «Не слыхала ли ты, Сусанна?» Обратилась она совершенно спокойно к вошедшей горничной. «Лучше ли нашему больному?» «Нет, мисс Гудвин», — ответила служанка, — «он все в таком же состоянии. Бедная Бэксон сегодня неутешна. Она проспала всю ночь, а утром проснулась с головной болью. К счастью, больной был довольно спокоен, так что ничего особенного не приключилось». Юлией овладел невольный ужас при мысли о том, какие могли быть последствия, если бы провидение не защитило избранной банкиром жертвы. В 9 часов Юлия сошла в столовую. Она была уверена, что не найдет в ней своего отца, и что если он придет, то с явными признаками безумия. Но, к ее удивлению, он сидел за накрытым столом со священным писанием в руках. Отравитель собирался читать Слово Божие собравшейся прислуге, как делал это всегда по утрам. Когда он начал читать, прислуга, по его примеру, встала на колени. Все внутри девушки возмутилось при виде этого ханжества. Она подошла к окну и принялась смотреть в сад. Между тем, как отец ее читал молитвы и просил благословения неба для себя и для своего семейства.